Итак, на прошлой лекции мы с вами говорили о категории «маат» вообще. Вот теперь нам надо себе представить, как эта категория «маат» проецировалась в жизнь. Потому что, как говорили сами египтяне, если тот, бог тот, это внутреннее содержание правды, то маат – это внешнее раскрытие этого содержания. И вот здесь я хочу вспомнить слова Карла Блейкера. Можно сказать без всякого преувеличения, что маат составляет основополагающую идею древнеегипетской религии. Древний Египет здесь не является исключением. Подобные категории, как хорошо известно, существовали в древности у многих народов. Ведическая рита, дао в Древнем Китае, древнегреческая темис являются аналогами маат. Действительно, практически в каждом культурном народе существовала категория правды и одновременно мироустрояющего закона. Понимаете, у нас сейчас все разведено. Есть физические законы, которые вроде бы никто не ставит под сомнение, и есть нравственные принципы, которые, понятно, только и делают, что ставят под сомнение. Вот для древнего человека этого разделения не было. Он понимал, что тот, кто создал законы физические, то есть Бог-творец, он создал и законы нравственные. И нравственные законы – это, если угодно, физический закон в социальной сфере. Это социальный закон. Вот что такое, в нравственные законы. Это отношение человека с человеком и отношение человека с Богом. Это все одно. И нельзя, там, скажем, не подвергая сомнению закон всемирного тяготения, подвергать сомнению закон, что нельзя убивать, нельзя воровать, нельзя прелюбодействовать. Это вещи одного порядка. И, соответственно, нарушение закона физического приводит к трагическим последствиям. Да? Если вы скажете, что я не упаду с крыши небоскреба, я полечу, то, понятно, скоро будем убирать лепешку там снизу. Вот точно так же, если вы скажете, что ничего, вот у всех там, у многих прелюбодеяния не получались, а у меня я так хитро все построю, что я буду изменять своей жене, и все получится. Не получится, все равно будет в итоге очень-очень плохо. Вот, или вам, или вашим детям, там, как-то это все так отразит, что вы испытаете, вы сполна выпьете эту чашу. Понимаете? Вот. Это, опять же, это закон точно такой же. Только он проявляется, может, не так мгновенно, как закон всемирного тяготения, но есть же и другие ведь законы. Ну, например, какие-нибудь облучения, которые действуют далеко не сразу, они не видны, там, а через годы возникает раковая опухоль и так далее. Вот. И действительно, ведическая рита, об этом будем говорить, когда будем заниматься Индией, это очень похоже на маат. Дао тоже очень похож на маат, но там, скажем, еще очень важный момент, что дао – это и путь, буквальный перевод, но это и источник пути. Маат не является источником пути, источником является Бог-творец. А для китайцев дао и то, и то. Но опять же будем говорить подробнее, когда будем говорить о Китае. Ну а что касается древнегреческой темис, римской фемиды, ну, все вы понимаете, что это вот и есть суд, закон, и для европейского сознания, для которого категория суда особенно важна, для него вот это выражение вот этого единства социального, личного и физического закона в наибольшей степени выражается в категориях закона писаного и суда. Закон 12 таблиц, да, в Риме. И вот, когда же возникла категория маат? Ну, на самом деле, сразу вам скажу, что мы этого не знаем. И я абсолютно уверен, что это доисторическая категория, категория правды, так же, как у рита. Понимаете, эти ведические тексты, они были записаны собственно говоря, видимо, в конце первого тысячелетия до Рождества Христова, но до этого мы совершенно ясно знаем, что они существовали как минимум 1500 лет в устной традиции, и когда письменность не использовалась в отношении вет. Можно смело сказать, что маат была категорией задолго до того, как она впервые зафиксирована. А когда же она зафиксирована? Она, Ганс Гёдеке, указывает, что она впервые была зафиксирована при второй династии, то есть 2800-2650 годы до Рождества Христова. Он пишет следующее в своей книге «Единство или множество» (Unity and Diversity). Признание всеобщей значимости идеи порядка, ее оформление в принципе маат, дабы соединить статичный абсолют и его энергийные проявления, обратите внимание, это очень точное определение, то есть божественный абсолют по ту сторону и его энергийные проявления в виде физических и социальных законов по эту сторону, является богословским достижением второй династии. По сути, своя единая высшая сила, пронизывающая с точки зрения египетского богословия все общество, разделялась на два аспекта – статичный и энергийный. Но при этом ее единство немало не умалялось. То есть, во-первых, Гёдеке очень верно вот указал эту статичность и энергийность, и в этом смысле, конечно, он, как был такой образованный богословский человек, конечно, помнил православное богословие, в частности, паламитское богословие, о том, что Бог, непознаваемый по естеству, познается в своих энергиях. И вот этими энергиями является как раз закон, порядок, маат. То есть, понимаете, вот то, что у нас происходит на Земле, это проявление абсолютного божественного, если мы живем в соответствии с ним. Ну а если мы его нарушаем, происходят некоторые неприятные события, которые в конечном счете нас же и губят. Ну и губят мир вокруг нас. А почему вторая династия? Дело в том, что первое упоминание о Маат – это царское имя второй династии Пер-эн-Маат, обитель Маат. Это царь. Мы до конца не знаем, когда он правил, но известно, что вторая династия Шекхем Эб Паренмаа. Так называет его имя Гарднер в своей книге «Египет фараонов» в списке царей. И до этого упоминания Маат нет. Значит, смотрите, первое упоминание – это царь именуется домом Маат. Ну, уже это неплохо, да? А потом Пер-Маат – это будет просто здание суда. Каждое здание суда – это Пер-Маат. Когда мы будем слушать дальше о Маат, мы должны вот никогда не забывать вот этого богословско-философского элемента, явленного и скрытого, божественного в себе и проявленного в энергиях. У уже знакомой нам дамы Нестанеп Ташеру, дочери верховного священника Амона Пинуджема, которая жила около 950 года в Фивах, и ее тексты заупокойные сохранились, сейчас хранятся в Британском музее, там есть такое вот, такие слова, это 153-е речение, Б, вот оно сильно отличается. «Я Осирис, который сотворил Маат, дабы мог ею жить Ра каждодневно». Понимаете, опять же, мы должны понять, что Ра каждодневно – это не Ра по ту сторону нашей земной жизни и нашего земного мира. По ту сторону там нету дней, там вечность, и египтяне это, как вы помните, прекрасно понимали. Каждодневно – это значит в этом нашем мире, где Ра приходит, да восходит, как солнце уходит. То есть Осирис сотворил Маат, чтобы ей жил, как мы бы сказали, подлунный мир, чтобы ей жил наш мир. Маат – это и закон, и знание закона. И отсюда, конечно, очень важная категория – это суд. Египтяне, как и любой народ, создают систему суда. Суд – намного более древнее установление, чем даже царская власть. Потому что необходимость разделять социальную правду от социальной лжи, проступок от достойного поступка – это, видимо, вечная обязанность человека. Без этого человеческое общество не может существовать. Тем более все мы прекрасно знаем, что в нашей обыденной жизни мы и люди вокруг нас часто ведут себя не лучшим образом. Вот чтобы эти поведения не лучшим образом как-то пресекать, ограничивать, не давать ему развиваться, а давать развиваться лучшему, вот для этого тоже существует суд. То есть суд – это средство хранения и воспроизведения маат. Вот такое великое дело суд. Египтяне знали категорию закона, которая была одновременно и категорией обычая. Это хаб, то есть это то, что принято в соответствии с маат, естественно. И знали слово наказание, сибуит, сибуит. Но наказание, как и в русском языке, как в славянском языке, оно же имеет значение научения. Мы же сейчас привыкли, там, дисциплинарные наказания, там, место исправления, самое, осуществление наказаний. Вот, совершенно забыли, что слово наказание происходит от слова наказа, то есть объяснение, отсюда указывать, да, объяснять. То же самое и в египетском языке. То есть наказание не рассматривалось как средство, там, скажем, ну, справедливого возмездия. Хотя этот элемент тоже был. Но даже в справедливом возмездии всегда имелось в виду, что наказание научает и самого преступника, или уж в крайнем случае, если самим преступником делать уж нечего, он совершил слишком тяжкое преступление, соответственно, других людей научает, что не надо так поступать. Надо вам сказать, что египетские наказания, сколь мы их знаем, они были мягче сирийских. И, в общем-то, Египет отличался тем, что мы можем назвать человеколюбием. Хотя мы увидим, что всякое было. Правду открыть не всегда легко. Вот в красноречивом поселянине, в тексте, который, о котором я вам уже говорил, тексте, который как бы является рассказом о человеке, о простом человеке, поселянине, деревенщине, да, который решил подать в суд за то, что вельможа его ограбил, отобрал у него землю. И он выигрывает процесс, между прочим, в конце концов, и он оказывается мудрым человеком, и он говорит судье, который там тут же, ну, там первые же аргументы его заставляют судью обвинить самого поселянина в том, что он возводит инсинуации, он говорит: будь терпелив, дабы ты мог открыть маат. То есть предполагается, что открытие маат нелегко. Очень мы часто видим, как цари своим крупным чиновникам, своим, ну, и министрам, как мы бы сказали, это по, я вам уже говорил, что по-египетски это слово «семер» – «друг», так же, как и в греческом «гетайр», да? И первый министр – это единственный «семер», то есть самый главный друг, как говорит, мой лучший друг. Вот, вот, то есть видите, насколько эти обычные человеческие отношения, они воспроизводятся в государственной сфере. Вот, вот таким крупным чиновникам царь дает поучение. Но мы никогда не узнаем, действительно ли он дает эти поучения. Или эти поучения уже были написаны как инструкции, но их чиновники выписывают на своих заупокойных комплексах или в своих там папирусах как некие принципы, которые им лично сообщил царь. И вот на папирусе Честербити, например, говорится, как бы от имени царя, обращенный к чиновнику: «Думаю я, что ты в сердце своем ведаешь суть Маат, да будешь ты творить то, что правильным представляется тебе». То есть основа того, что человек в сердце своем знает правду. Мы бы сказали, что это прецедентная система права, да, это англосаксонская система права. Это папирус Честербити 4. В Туринском папирусе в Туринской заупокойной стеле Нового Царства, то есть хранящейся в Турине, 156, говорится: «Я один из тех, кто любит Маат и ненавидит грех и суи, ибо ведаю я, что есть мерзость пред Богом. Рад я говорить Маат, ибо ведаю я, что полезно это для действующих так на земле». То есть я люблю говорить Маат не просто потому, что я люблю говорить Маат, а потому что это полезно для действующих в соответствии с Маат. А действовать не в соответствии с Маат плохо. Мы знаем, что многие судебные дела решались в храмах оракулом Бога, особенно с 21-й династии. То есть просто в сложных случаях, когда человек, когда судья не мог узнать правду, призывался оракул Бога, который указывал. Мы должны понять, что это общепринятая традиция. Она проявляется в разных формах. Она, это то, что называется, ну, это или оракул, или ордалия, испытание. Когда там, скажем, людям предлагали взять раскаленное железо, и если они не обжигались, значит, они говорили правду, а если обжигались, то они лгали или испытывали их водой и так далее. Это не в Египте, это в разных других культурах, но это общепринятая вещь. О чем это говорит? Ну, мы же знаем, что если вы чуть-чуть коснетесь чего-то раскаленного, вы обожжетесь. Значит, соответственно, если физический закон не действует, и это настолько явно известно, что это вошло в юриспруденцию и вошло в кодексы, а я отмечу, что это русская правда. То есть это не какие-нибудь мохнатые времена, это русская правда, это 10-11 век, уже после Рождества Христова. То значит, бывали случаи, когда закон естества не действовал перед законом правды. Понимаете, иначе бы это не вошло бы процессуально, не стало бы процессуальной нормой. Вот. Так же и оракул. Значит, оракул действительно не ошибался, потому что как оракул сказал, а потом, о, оказалось, все совсем не так. Раз, два, три, и, естественно, к оракулу перестали бы обращаться. Значит, это было, значит, у людей было такое доверие, что правда осуществлялась путем оракула. Результат судебного расследования тоже записан во многих таких рекомендациях. Наказывая преступника, сообразуясь с его преступлением. То есть не наказывая его легче, чем он совершил преступление, наказывая его тяжелее. Судья должен принести вред тому, кто сам принес вред. Ну, вы помните, ветхозаветный зуб за зуб, там, руку за руку. Вот, собственно говоря, этот же принцип в какой-то степени действует. Общечеловеческий принцип. Вы помните, что новый принцип провозгласил Христос, когда, в общем-то, сказал, что мы уже живем, мы, христиане, живем же в Царстве Божьем. И поэтому по отношению к этому миру, который лежит во зле, мы должны себя вести не как часть этого мира, а как граждане Царствия Божьего. Но, естественно, в Древнем Египте такого представления не было и быть не могло. Известный уже нам царь, да, Ахтой, которого давал поучение своему сыну, царевичу Мерикара, я сейчас цитирую перевод Аркадия Демитчика, ученого нашего русского из Новосибирска, который вот занимался исследованием этого текста, он говорит, он переводит там соответствующий кусок так: «Говори, Маат, в доме твоем», то есть это поучение будущему царю. «Говори, Маат, в доме твоем, и будут трепетать перед тобой вельможи страны. Признак владыки – праведность сердца». Это просто можно сейчас записать там, где угодно. «Передние покои внушают трепет за дворком». То есть, говоря русской поговоркой, какой поп, таков в приход. И правитель должен говорить правду. Должен говорить правду. Понимаете, правда обязательно. Ложь в устах правителя разрушает все от его личной жизни до государства и даже до международных отношений. Намарх Асьюта примерно в это же время, при 13-й династии, написал в своем заупокойном тексте: когда муж, ну, имеется в виду муж, вот, вир, то есть, когда политический человек, да, мы так скажем, не муж, в смысле муж жены, когда государственный человек находится на месте своем, то есть, ведет себя в соответствии с мат, горожане в вечном благополучии и прочное процветание. Вот принцип, совершенно простой. Поэтому лесть это или не лесть, мы сказать не можем, но в панегирике Рамзесу Великому, Рамзесу II, в кубанской стеле говорится: «Язык твой – престол Маат». То есть не просто ты говоришь в соответствии с Маат, а ты этот жертвенник Маат. Ну, что самое главное в храме? Жертвенник, совершается жертва. И оказывается, совершение правды, говорение правды – это великая жертва Маат и, соответственно, тому, кто является отцом Маат, то есть самому Богу-творцу. Вот что такое творение правды. Поэтому ложь – это жертвоприношение сатане всегда, а поп – всегда. Тот, кто лжет, тот кланяется врагу, даже если это вроде бы выгодная ложь. Для египтянина это было совершенно ясно. «Я творил Маат», — говорит один из вельмож Нового Царства, «я творил Маат для владыки Маат, ибо знал я, что доволен он, когда делают так». Владыка Маат — это Ра. Вот единственный семер, то есть первый министр царя, а опять же напомню, что в Египте в некотором смысле была парламентская форма правления, потому что, хотя парламента, видимо, не было, но всеми земными делами, всеми теми делами, которыми сейчас у нас занимается правитель, занимался первый министр. Главная задача царя была это именно хранение Маат, то есть определение главных направлений, как мы сейчас сказали, политики, и жертв священных действий. Так вот, первый СМР имел титул «Пророк Маат». То есть он, вот пророчество очень важно, он изрекал вещи, соответствующие законам. Он говорил в соответствии с абсолютным законом. Мы почти не знаем, были ли своды законов в Египте. У нас есть практически одно указание, ну, может, еще какие-то есть, но хорошо известно ученым одно указание, это вообще интересные, очень, очень интересные тексты, это тексты из гробницы как раз единственного друга, единственного Семера Тутмоса III, Рехмера, и там сам Тутмос III, как бы, да, поучает этого визира, этого Рехмера, поучает тому, что он должен, как он должен вообще находиться в этой судебной зале. Там все это описано, что он должен сидеть на такой определенной подушке, на кресле со спинкой, то есть вот это курульное кресло Древнего Рима, да, то есть это очень все древняя вещь, судейское кресло с высокой спинкой, которое сейчас у нас используют в суде. Это все куда уходит. Специально почему со спинкой. Вот, что вокруг должны стоять одни, сидеть другие чиновники, и перед тобой должно быть разложено 40 шесем, сообразуясь с которыми ты творишь суд. Вот предполагают ученые, что шесем – это… Да, и к этому слову шесем дан… Мы не знаем, что это слово, больше он нигде не употребляется. Детерминатив кожи. То есть, по всей видимости, это кожаные какие-то свитки или куски кожи, на которых были написаны вот эти законы страны, обычаи страны, которые, собственно говоря, вот они были тут. То есть ты и подсудимый, и ты, и все приглашенные на процесс, все их видели. Ты, сообразуясь с ними, совершал священные действия. Тутмос III указывал Рехмира. Невинен человек, если действует он, повинуясь тому, что ему указывают. Ну, это известная формула, да? Виноват тот, кто указывает. Не действуй своенравно в случае, если известна норма закона. То есть при Тутмосе III вот это было. А что касается упрямого, буквально крепкосердечного, сехем иб, то предпочитает Господь смиренного упрямому, потому действуй в соответствии с обязанностями, данными тебе. Вот положены они перед тобою. Вот и дальше идет это шесем. Да? Значит, не действуй вот как тебе. Вот. Ты великий физик, большой начальник, как, знаете, порой там, что хочу, то и ворочу. Нет, нет, нет. Будь все равно смиренным, соответствует, пусть твои действия соответствуют закону, и если есть что-то в законах, то тогда лучше сообразуйся с ними, чем с собственными представлениями. Если уж там ничего нет, какой-то из ряда вон выходящий случай, но там ты пророк Маат, там ты можешь изрекать норму новую. Вот, великолепный перевод текстов из гробницы Рехмира, он есть в книге Дэвиса «The Tomb of Rechmere». Это Тибс, вот, изданный Метрополитен Музеум в 1944 году, так что кто-то, может быть, посмотрит, потому что это большие тексты, и там три таких больших текста, они очень интересны. Надо сказать, что Рехмира, видимо, честно говорил, что это нелегкая ноша. Вот то, что ему требовал от него фараон, вообще интересно, что египетские тексты, когда мы с вами потом сейчас перейдем на этику частных лиц, мы тоже это увидим. Они честно говорят, что соблюдать маат испорченному человеческому сердцу нелегко. И тот же Рехмира пишет: «Воистину, быть единственным семером – не сладкая, но горькая доля». Вот, он честно это пишет, потому что там не куражиться тебе приятно, а, может быть, часто смирять себя. Да, да и опасно не перед царем, а перед Богом совершить неправильный приговор. Все серьезно. Ну, как вы помните, в поздний период египетские судьи носили статуэтку Маат у себя на груди. То есть они как бы были полностью. Это был знак того, что они живут правдой и судят в правде. Начиная с пятой династии, чиновников, которые занимались судебными делами, называли «хем нечер маат» – «священник маат». То есть это были судья, это священник. Опять же, когда кончилась советская власть, как вы помните, патриарх Алексей II подарил с членом Верховного суда мантии. Он их сшил, ну, приказал шить в церковной мастерской, где шили там облачения для священников, для епископов, и подарил эти священнические мантии, и потом, естественно, их уже шили всем судьям там на всех уровнях. Вот. И нам кажется, ну, там декорация, хотя мы знаем, что в Англии так, да, а это, видите, совсем не декорация. На самом деле это священническая функция. Служение маат, суд – это священническая функция. Поэтому тот судья, который судит не в соответствии маат, тем более, если он знает, что он нарушает маат, нарушает справедливость, он совершает святотатство. Не просто там политическое задание, смотрит, он совершает тяжкое святотатство, которое, конечно же, не оставит его ненаказанным. С точки зрения египтянина это совершенно ясно. Идеальный правитель правит в соответствии с маат. В папирусе Булак говорится о, конечно, боге, Но ведь и царь в Египте Бог, спасающий ужасающегося от ужаса сердца. Когда человек чего-то боится, ужасается, ты его спасаешь. Судящий справедливо слабого и убогого. Владыка мудрости, в устах которого всемощное слово «ху», ради любви к которому разливается Нил. Сердца живут тем, что взирают на тебя. Вы понимаете, что даже Нил, с точки зрения египтян, он подчинен закону Маат. И когда люди нарушают закон Маат, то может не быть разлива Нила, или он может быть очень низким. И, соответственно, будет недород, голод. И по всему миру так. Голод, недород, неурожай у большинства народов связывался именно не просто с плохим там, экономически бесталанным правлением, об этом не знали, а связывался именно с нечестивым правлением, с нечестием. Когда мы будем заниматься с вами Китаем, мы узнаем, что после восстановления нормального китайского государства, ну, после вот этого жуткого правления Цинши Хуанди, значит, во втором веке до Рождества Христова, тогда там один из императоров, а именно Уди, он ушел с престола, потому что в стране там два года подряд был не урожай сильный, и голод. Он говорит, это видимо, я, говорит, не знаю, но видимо это связано с моим нечестием. Понимаете, вот позиция характерная. Вы знаете, что в России, например, страшный голод начала 17 века, когда три года не было лета, и, соответственно, ничего не вызрело. Вот это 1601-1603. Да, и когда, в общем-то, просто люди мёрли пачками. Его связывали с убийством, Годуновым царевича Дмитрия. Вот, то есть, это общепринятая позиция, и вот тут мы тоже видим, что не разливается Нил. Но я просто напомню вам библейские слова царя Иосафата, слова Иосафата, царя Иудейского, судьям, да, это вторая книга летописи, 19 глава, 6-7. «Смотрите, что вы делаете. Вы творите не суд человеческий, но суд Господа, и Он с вами в деле суда. И так да будет страх Господень на вас. Действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия, ни мздоимства». Я бы хотел в каждом здании русского суда, чтобы была выбита эта надпись. Чтобы судьи, когда судят, видели это против них. И, может быть, тогда это многому поможет. Ну, теперь, какие же были наказания? Начнем с того, что убийство не приветствовалось в Египте. Казни не приветствовались. В принципе, убийство было запрещено. Были исключения, но убийство было запрещено. Что говорит царь, да, Ахтой царевичу Мерикара? Бог размозжит заговорщиков в крови их, но тот, кто милостив, продлевает жизнь свою. Не убивай человека, достоинство которого известно тебе, с которым вместе ты когда-то разбирал Писание. То есть, Бог мятежников покарает. Помните эти слова библейские? «Мне отмщение я воздам». Но сам по возможности не убивай. В другом месте он говорит: «Не убивай, не полезно это для тебя, наказывай лучше битьем и тюрьмой». Несколько раз на протяжении вот поучения царь повторяет эти слова. А было время смут, как мы говорим, революционное время. И когда мы думаем, когда мы смотрим, какие дикие убийства творились, скажем, в той же России в 20 веке от лица власти, то мы понимаем, что, конечно, это было далекая от принципов Маат система. Вы помните, что в книге мертвых, в знаменитом 125-м речении, да, в отрицательной исповеди говорится: «Я не убивал, я не приказывал убивать». То есть это безусловная вещь. В вельможеских биографиях очень часто формула. Например, Ганновер, папирус Ганновер 11. Никто не был убит по моему повелению. Из текстов гробницы как раз Рехмира мы знаем, что при 18-й династии казнь преступника или отсечение членов у преступника могли происходить там рук, ног, носа, ушей, могли происходить только по повелению царя. 2.13. То есть ни один даже визир не мог присудить к смерти. Интересно, что есть такой папирус Турина, довольно интересный, он выходит за пределы наших исследований, потому что это папирус юридический, это разбор заговора против одного из царей. Царя хотели убить, когда он там был на женских покоях, вот, совершить государственный переворот. Его раскрыли, значит, заговорщиков арестовали, понятно, некоторые из них были присуждены к смертной казни. Интересно, что большинству из них было предложено покончить жизнь самоубийством. То есть не хотели их даже публично казнить. Да, они должны умереть, но вот лучше так. Тогда их похоронят, все нормально, значит, вот. То есть это тоже был некий акт милости. Понимаете, может быть, конечно, жестокий, но ведь они задумали жестокое. Понимаете, убили людей немало. Вот, убивались, правда, пленные. Вот, например, Стелла Амаде говорит о том, что пленных убивали. Но мы не знаем, где и когда, и как часто. В ранний период, безусловно, это было, это на палетках раннединастических, эти изображения ужасных обезглавленных трупов врагов, головы которых лежат между ногами. Вот это все есть, но потом это, видимо, старались сделать как можно реже. По крайней мере, Геродот, очень вызывающий мое доверие греческий историк, который сам бывал в Египте и знал, он говорит, что египтянам не дозволено убивать даже домашних животных, кроме свиней, быков, телят и гусей. То есть домашних животных, которые, ну, не едят, ну, лошадь, осел, да, там, вот, их нельзя убивать, собака, их нельзя убивать. И он дальше задает риторический вопрос, стали бы они приносить в жертву людей. То есть он категорически отрицает, что египтяне делали человеческие жертвоприношения. Это 2.45, вторая книга, 45-й параграф его истории. Правда, другие греческие историки, Диодор говорит, что приносили жертвы на могиле Осириса, а Плутарх говорит, что в Элизиополисе, это в Исиде и Осирисе, 73-й раздел, в Элизиополисе заживо сжигались рыжеволосые почему. В том, что они были связаны, как казалось, они связаны с Апопом. Но, вы знаете, Египет большой, и периоды были разные. Были периоды, как и в нашей стране, собственно говоря. При Александре I не было совершено ни одной смертной казни. А при Иосифе Ужасном, сами знаете, сколько. Поэтому вот Египет тоже, видимо, был неоднороден в этом смысле. Но интересно, что Порфирий, значит, у него есть такой трактат, у Порфирия, вы помните, у него есть египетские мистерии, и есть трактат о воздержании. Вот в этом трактате о воздержании, 2.55, он говорит, что Амасис, это восстановитель, да, восстановитель египетского государства, он приказал заменить людей восковыми фигурами в Гелиополе при священнодействии. То есть, видимо, когда-то какие-то жертвы приносили. Но вот Амасис сказал, что нет, делать не надо. И действительно, фигурки рабов в могилах знати мы находим часто. Некоторые думают, что это субститут людей, которых убивали при захоронении. Я думаю, что это и другое. Это классический, мы с вами говорили, это ушепти. Это фигурки, которые там превратятся в людей и будут работать на полях. Но что, безусловно, каралось судом очень жестоко, это прелюбодеяние. У нас не так много данных на этот счет, но то, что есть, не оставляет никаких сомнений, что это было, пожалуй, столь же сурово, как в Ветхом Завете. Вы помните женщину, взятую в любодеянии несчастную, что ее хотели побить камнями, да? Вот, у нас есть известный уже вам папирус Весткад, это сказки, но сказки, конечно, основаны на египетской жизни, на египетских реалиях. И там рассказывается, как царь Непка, к нему обратился его священник Херихеп, о том, это царь Непка, это конец второй или начало третьей династии, или последний царь второй, или первый царь третьей династии, ученые до конца не знают. Вот, и Херихеп у Баона сказал, что некий офицер, его офицер, соблазнил его жену. И тогда Непка приказал этого офицера бросить в пруд с крокодилами, и вот тут же крокодил, который в переводе на наши размеры 3,5 метра длиной, там 7 локтей, вот он его утащил на дно пруда, а жену у Баона сжечь на поле и выбросить ее пепел в реку. Вот, это вы можете прочесть в книге «Лившица. Древнеегипетские сказки», страница 62-63, это Весткад 3F. Как вы помните историю библейскую Иосифа и жены визиря Потифара, он же тоже был единственный семер, да, у которого, значит, который пытался все время соблазнить Иосифа. Так что Иосиф молодец, потому что результаты иные. Помните, его тоже приговорили к смерти, но в итоге оправдали, что говорят о том, что суд-то, в общем, все-таки правильный в Египте. Вот, ну, посидеть пришлось, что называется. Вот, но это было строго. Любое ужасное преступление... Да, еще в папирусе Добиньи довольно подробно тоже описан случай наказания прелюбодеев. Ну, конкретный, совершенно конкретный судебный случай. Вот, те же самые вещи. Те же самые вещи. Любое ужасное преступление именовали великим смертным преступлением. Интересно, что убитых врагов отсекали руку и половой член. То есть, как бы давали, чтобы они в том мире не были способны ни к деятельности, ни к креации. Ни к креации. По указу Херимхеба у преступников отсекались уши и носы. Но это указание царя за определенные тяжкие преступления. А обычно, как я уже говорил, это было битье, и даже вельмож били, как Петр Меньшикова бил палкой. Это было более-менее нормально. Но били, естественно, надеюсь, за дело. Поэтому еще в Древнем Царстве один из вельмож гордо писал: «Никогда не наказывалась я битьем перед каким-либо начальником с тех пор, как родился на свет». Поскольку это заупокойная надпись, то надеюсь, что он так его никогда и не наказали. Но, в принципе, причинение страдания осуждалось. Не случайно в отрицательной исповеди есть специальная графа «Я не причинял никому страданий». Понимаете, это важное такое было указание. Как вы помните, я уже это рассказывал, кудесник Джеди, тот же папирус Весткад, отказывается приставить голову и оживить преступника, осужденного на смерть, когда фараон Хеопс предлагает: вот покажи свое искусство, вот сейчас приведут преступника, мы ему отрубим голову, а ты ее представишь. Нет, говорит, нельзя так никогда поступать с этой паствой драгоценной. То есть даже преступник, он паства драгоценная. Приведи лучше гуся, вот, отруби ему голову, я все сделаю. Что и сделал. Вот. Вот таково. И опять же вернемся к нашему Рехмера. Он все-таки замечательный текст. Напомню, 1490-1436 года до Рождества Христова. Значит, слова Тутмоса III своему единственному Семеру Рехмера: «Городоначальники, допускающие ложь, изгоняются, как это и должно. Но ты успешно исполнял эту должность, творя маат. Творение правды – вот что должен делать Семеру. Семер – истинный страж Маат, начиная со времен Бога, то есть со времен первоначальных. И вот что говорили о главном писце Семера. Писец Маат, говорили о нем. То есть это секретарь. Понятно, секретарь часто хуже самого чиновника. А здесь он писец Маат. Это тоже очень важно. Сам же Рехмира писал, говорил, знает Бог то, что в человеке. Видит очи его, наклонности человека во все дни жизни его. И дальше говорит, Семер у всех на виду. Воды и ветер разглашают все, что делает он. То есть ничего скрыть нельзя. Как, собственно говоря, и любой крупный начальник. У нас там иногда пытаются что-то скрыть, но вы знаете, что есть антикоррупционный комитет, все раскрывается. Все тайное становится явным. И это неизбежно, и никуда от этого не деться. Это было известно, если говорить египетским языком, с тех пор, как правил Бог на земле. Вот. И если уж мы говорим о Рехмира, то вот, значит, что какое удивительное указание дает ему царь. Окружи страхом себя, чтобы тебя боялись. Друг царский, ну, Семер, да, это тот, которого боятся. Но уважать Семера будут только, если он творит Маат. Если же кто-либо слишком часто действует страхом, то во мнении людей он не совсем прав. И они не скажут о нем, вот этот человек. Так что вы представляете себе, что да, страх перед властью нужен. Люди должны бояться, что правитель накажет. Но только окружи себя, только действуй в соответствии с правдой. Теперь перейдем к такой вещи, как личное благочестие от государственного. Само выражение личное благочестие, personal piety, впервые использовал Брестед, Джеймс Брестед, в работе Development of Religion and Thought in Ancient Egypt. Это старая работа, она издана была в Нью-Йорке в 1912 году. У него была там специальная 10-я глава «The Age of Personal Piety». Age, то есть эпоха. Что же это за эпоха? Об этом же феномене написал Гун в книге «The Religion of the Poor in Ancient Egypt» в Journal of Egyptian Archaeology. Это была опубликована статья в 1916 году. Почему так точно? Почему эпоха, почему религия бедных? Это интересное одно археологическое явление, о котором мы мало знаем, но которое очень существенно. Дело в том, что во многом это понятие сформировалось благодаря находкам близ деревни, которая сейчас называется Дейр-эль-Медина. Это деревня на границе пустыни, на западном берегу Нила, напротив Фив, так называемых западных Фивах, то есть в некрополе. Это особое поселение. Оно располагалось к югу от заупокойного храма Аменхотепа I, и оно существовало около 400 лет с начала 18-й династии до конца 20-й династии, когда из-за социальных проблем, это начало третьего переходного периода, значит, вторжение кочевников, ну, в общем, опять такая была ситуация революционно-кризисная, ее обитатели были вынуждены перебраться в укрепленный храм Меденет-Абу в 1,5 километра к югу от деревни. После этого деревня не возобновлялась. А поскольку деревня расположена выше линии разлива Нила, уже на границе пустыни, она, затянувшаяся песком, полностью сохранилась. Хотя ее в XIX веке, когда ее нашли, ее стали грабить, и часто мы толком не знаем, откуда непосредственно, из какой части деревни, из какого дома принесен тот или иной обелиск и так далее. Это самое документированное поселение Древнего Переднего Востока. Не только Египта, но всего Переднего Востока. Но это мы знаем не только имена владельцев и обитателей домов, а в деревне было примерно 70 домов. Была одна улица узкая, такая узкая, что вот если человек расставлял руки, он касался стен противоположных сторон улицы. Вся деревня была обнесена высокой 7-метровой каменной стеной, ну, глинобитно-каменной стеной, с единственными воротами на север, на вот как раз этот храм Аменхотепа I заупокойный. Так вот, мы знаем не только имена владельцев и обитателей домов, но подчас даже знаем и то, что происходило с закрытыми дверями домов, и что сами жители не всегда хотели разглашать. Такое количество папирусов мы нашли. Это, конечно, говорит, во-первых, о том, что вативные стелы, папирусы, что, конечно, грамотность, как помните, я на одной из лекций говорил, что один ученый считал, что грамотность была участью 5% населения Египта. Мы видим, что это совсем не так. Но надо сказать откровенно, что эта деревня, да, это, мы нашли там и религиозные тексты, и, естественно, экономических полно текстов. Один из наших ученых, Богословский, написал по экономическим текстам в советское время. Естественно, по религиозным никто бы не позволил писать, он написал по экономическим текстам книгу «Слуги фараонов, храмов и частных лиц». И это не случайно. Дело в том, что это особая деревня. Это деревня, где не пахали и не сеяли, или, по крайней мере, если и пахали и сеяли, то очень мало. Это деревня, где жили художники, скульпторы, архитекторы Фиванского заупокойного комплекса. И, видимо, жрецы, которые совершали заупокойный обряд. То есть это были простые люди, но это были культурные люди, глубоко культурные люди. То есть это было то, что мы бы с вами назвали бы любимым русским словом «интеллигенция». И вот эта деревня, в этом смысле, совершенно уникальный памятник, который действительно сохранил очень много. И действительно, там было найдено очень немало текстов, мы их будем цитировать, вы убедитесь в этом, личного благочестия. Но на самом деле их еще намного больше, и те, кто хотят, могут почитать специальные книги о вот Дер аль-Медина и о собрании текстов оттуда, там много интересного. Вот, это было такое прямоугольное поселение, вот такое 70 домов. Интересно, что им пищу и все необходимое выдавали государственные хранилища. То есть они, ведь в Египте не было денег. Понимаете, там не было товарного хозяйства. Поэтому вот они были на содержании у государства. Но, конечно, личное благочестие не связано с Дер аль-Медина. Дер аль-Медина просто позволила нам узнать о нем. Если мы внимательно посмотрим в глубокую древность, мы там увидим то же самое. Вот любимые нами, но, к сожалению, мы долго их не цитировали, тексты пирамид. Когда мы говорили о заупокойных обрядах, все, мы постоянно их цитировали, уже устали. Теперь, видите, мы цитируем в основном биографии вельмож, юридические тексты. Вот так все меняется, источники меняются. Ну вот, 47-е речение, это параграф 710-713, во всех пирамидах, начиная с пирамиды Тети. Опять же, представьте себе, это 6-я династия, значит, это уже, вот, Дер аль-Медина существует с 18-й династии, а это 6-я династия, это где-то 2300-е годы до Рождества Христова. «Я очищаю себя, я восхожу на чистый престол свой, пребывающий на небесах». Фолкнер уверен, что там в некоторых пирамидах есть третье лицо, то есть Неферкара Сей очищает себя. Но он уверен, что там особенности языка такие, что первоначально это использовалось в единственном числе и использовалось любым умершим, понимаете, не обязательно царю. И всегда это должен был говорить сам умерший. Поэтому он переводит на английский язык первым лицом. «Я очищаю себя и восхожу на чистый престол свой, пребывающий на небесах. Буду я вечен, и прекрасный престол мой будет вечен. обретаю я чистое место мое на носу ладьи Ра. Гребцы, везущие Ра, везут они и меня. Гребцы, везущие Ра кругом Акаема, вот этого всего мирового целого, везут они и меня кругом Акаема. Отверсты уста мои для меня, открыты ноздри мои для меня, отворены уши мои для меня, дабы мог я различать слова, дабы мог я рассудить двух соперников, дабы мог я обращаться с речью к тому, кто более велик, чем я. Ра очищает меня, Ра охраняет меня от всякого зла, воздвигаемого на меня». На первый взгляд, это обычный текст очищения, но в нем есть оговорка, дабы мог я рассудить двух соперников. И поскольку мы с вами уже долго изучали египетское богословие, мы знаем, что эти два соперника – это, конечно, горы Сет. Это тяжба горы и Сета. И мы знаем, что в этой тяжбе нельзя, как или нас любят говорить, все неправы или все правы по-своему. Египтяне были совершенно уверены, что один прав, другой неправ. Никакого относительности, релятивности тут не допускалось. Поэтому он очищает себя, и Ра его очищает, чтобы он мог различить добро от зла. То есть это важнейшая категория. Если человек различает между добром и злом, между Маат и Сефет, если говорить по-египетски, да, то он имеет шанс быть на ладье Ра, быть одно с Ра, да? Если он не различает, не отличает правду от лжи, правду от греха, то, соответственно, он спастись не может. Он не может быть на ладье Ра. Он должен быть среди врагов Ра. Соответственно, должен быть обречен на страдания. Вот таким образом, идея чистоты проверяется идеи развлечения, отличения правды от неправды. И это уже в тексте пирамид. Вот как это важно. Египтяне часто говорили о себе, что они добры и человеколюбивы. То есть, всегда ли они такими были, или как во всем мире, не всегда. Очевидно, что кто-то был и не очень добрый, и не очень человеколюбив, и такие вещи мы встречаем в разных сказках и повестях, и историях. Но важно, что они подчеркивали в своих заупокойных текстах это. Почему? Потому что это считалось добродетелем. Добродетель. Это и в Луврской стеле С-41, и в папирусе Анастасия 1-2-6. Вот, мы всюду встречаем это выражение, что я добрый человек, любив. В поучении Птах-Хотепа, о котором мы уже много раз говорили, да, это поучение, в общем, относится к 4-й династии, видимо, говорится, что человек-миротворец и дружелюбец получает награду в одни невзгод. Вот когда смута, когда голод, тот, кто творил добро, он получает помощь от Бога. В книге, в 125-м речении книги мертвых говорится: «Я не притеснял ближних, я не исторгал слез». А у нас многие даже и любят, да, довести там жену, а то и мужа до слез. Вот, то есть садистики такие семейные, а другие всю страну доводят до слез. Но вот для египетской нормы, что это уже исповедь, это отрицательная исповедь, это уже норма общая, я не притеснял ближних, своих домашних, своих там рабов, своих слуг, и я не исторгал слез. Был я отцом для сироты, мужем для вдовы, покровом замерзающему. Это папирус Ганновер 11. Вы можете сказать, какой же замерзающий в Египте? Это вы не знаете. Зимой в районе Гизы ниже нуля температура. Там зимой и ночью. Вот как-то попал к великим пирамидам наш великий философ Владимир Соловьев и чуть там не околел, даже по этому поводу стихотворение написал. Так что это актуально. Значит, Петри в своем исследовании о Дендере собрал очень много, в основном, остраконов, то есть это черепков, на которых были небольшие надписи. И вот, например, одна из этих надписей: «Я спасал несчастного из рук того, кто более могущественен, чем он». Возможно, это просто человек учился правильно писать. Понимаете, возможно, эти черепки использовались в учебных целях. Но важно, что это была норма. Норма. «Я спасал несчастного из рук того, кто более могущественен, чем он». А тот же Птахотеп, опять же, глубочайшая древность, еще до Уноса, до текстов пирамид. «Если ты начальствующий, выслушивай жалобщиков с терпением. Не останавливай их, покуда они полны тем, что намерены сказать тебе. Тот, кто в невзгоде, желает облегчить свое сердце даже больше, чем победить в суде». Знаете, какая мудрость? Да, Птахотеп 17.1.6. Вспомним строки 57-го столбца, вернее, слова 57-го столбца памятника Мемфисского богословия о том, что все кау были созданы, все хемсты определены, от которых пища всякая и все потребное, и для тех, кто делает угодно, и для тех, кто делает ненавидимое. Но жизнь дается мирному, а смерть преступнику. То есть, понимаете, вот эта идея мирности, идея следование маат, она соединена с жизнью, а идея преступления, то есть отрицание маат, соединена со смертью. Это основополагающий богословский принцип, который простые люди, может, там и не читали памятника Мемфисского богословия, который сейчас мы можем в Британском музее посмотреть, но они это знали внутренно. Эта правда была растворена в людях. Это и есть настоящий плод религии. Настоящий плод религии – это не то, что все становятся богословами, как там Василий Великий, а настоящий плод религии, когда все становятся понимающими правду и отличающими правду от неправды. Вот это и должно быть и у каждого человека. В книге «Врат» говорится, что духи, отмеряющие участки умершим на полях тростников, благожелательны вы к тем, кто существует, и неблагожелательны вы к тем, кто не существует. Но понятно, что речь идет не о полном несуществовании, а о несуществовании как личности, о чем мы с вами уже говорили. Это книга «Врат» 1.262. В поучении Ани, тоже замечательном поучении, да, писца Ани своему сыну, он говорит сыну: увидишь ты дело Божье, когда поражает он того, кто поразил тебя. То есть не ты мсти, а эти, опять же, эти же слова: мне отмщение я воздам. Да? Это поучение Ани 8.15.16. Один из умерших вельмож в своей гробничной надписи, это Уркундан 4.61.65, говорит, обращаясь к живым: «Я обращаюсь к вам, живущие на земле. Внимайте и творите добрые дела, подобно тому, как я творил их, и вам будет, и вам будут делать так же». То есть обычный принцип. В другом месте: «Возвращает Бог зло тому, кто творит его, и маат тому, кто низводит ее на землю». То есть каждый, кто творит правду, он низводит ее на землю, божественную категорию низводит на землю. Каждое наше слово правды, каждый наш поступок праведный, он низводит божественное на землю. А каждый наш неправедный, лживый поступок, он уничтожает божественное на земле, и божественное уходит с земли, соответственно, без Бога не до порога. Гардинер, сэр Алан Гардинер, в своей египетской грамматике в параграфе 357 приводит известную египетскую поговорку, которая тоже нам понятна, и, по-моему, она присутствует много где. «Полезней доброе дело для делающего, нежели для того, кому оно делается». Понимаете? Да, египтяне это прекрасно знали. Тот же Птахотеп учит: «Не замышляй против людей, Бог покарает тебя. Если говорит человек, я буду жив этим, то не достанет хлеба для рта его. Вспомните притчу о житницах евангельскую, то самое. Если говорит человек, я буду богат, то наступит время, и скажет он, умствования мои уловили меня. Если говорит он, буду я уловлять людей для пользы моей, не сможет он сказать потом, я уловил людей, и это принесло мне пользу. Если говорит человек, ограблю я такого-то, то закончит он тем, что будет продан в рабство чужестранцам. Самое страшное. Еще своим-то туда-сюда, чужестранцам, и увезут тебя из Египта. Человеческие предположения, и, наконец, самое замечательное, это тоже практически поговорка. Человеческие предположения не свершаются. Божье повеление, оно свершается. Так что живи в мире, буквально посреди мира, хотеп. То, что дают боги, приходит само. То есть тебе надо жить в мире, в правде, боги все дадут. Не рыпайся, не делая неправду. Вот, знаете, какие... В одном из остроконов, который тоже собрал Петри, да, но это и, видимо, фрагмент, как читают ученые, из не сохранившейся части поучений Птахотепа, такие есть слова, не думая о завтрашнем дне, покуда не придет он. Евангельский принцип. Шестой династии начинают перечислять добродетели. Становится это принятым. Вы помните гробницу Неферса Шемра, прозываемого Шеши? Она расположена в Саккаре, на ложной двери. Текст начертан даже дважды. По обе стороны ложной двери вертикально, с каждой стороны на трех колоннах. Горизонтальная линия над фигурой Шеша. Это ритмичная проза. Он как раз ясно показывает, вот шестая династия, да, это эпоха текстов пирамид. Он показывает нравственный императив. Я пришел из моего города, я вышел из моей области. Творил я маат для господина ее, ну, видимо, Ра. Радовал я его тем, что люба ему. Я говорил... А может быть, царя. Я говорил правдиво, я действовал праведно. Я творил справедливо, я повторял справедливое. Всюду маат присутствует. В египетском языке всюду присутствует маат. Я находил подходящее время, чтобы быть у людей на хорошем счету. Я судил между двоими так, чтобы удовлетворить обоих. Я избавлял слабого от того, кто сильнее, чем он, в той мере, в коей это было во власти моей. Не смущайтесь, что он судил между двоими так, чтобы удовлетворить обоих. Но речь идет о имущественных, вообще, в основном, процессах, там, наследство или что-то еще. И, конечно, важно, если оба люди не разбойники, а просто не могут поделить, что называется, имущество, ну, не оставлять одного ни с чем, а другого совсем. Давал я хлеб голодному, одежду нагому. Не имеющего лодки своей, я перевозил до места его. Погребал я того, у кого не было сына. Делал я лодку тому, кто нуждался в ней. Я почитал отца моего, я ублажал матери мою, я поддерживал детей их, так говорит тот, кого прозывают Шеша. Просто, наивно, может быть, немножко, крупный вельможа, судья, начальник города. Ну, вот эти принципы. Причем вспомните, как Диодор в одном месте пишет, что приходит к царским гробницам после смерти царя и начинает обличать царей в том, что они совершили неправедные поступки. Так здесь же вот если это все написал Шеши, а на самом деле он там был мздоимец, лжец, но естественно придут люди, этого Шеши вытащат из гробницы, сожгут нафиг. Вот, и всю гробницу, все эти надписи уничтожат. То, что они дошли до нас, говорит о том, что люди соглашались с этим. Вот, тут, как говорится, не попишешь. В биографии Харкуфа, тоже шестая династия, Суан, вельможи Мерена и Пепи II, наместника Верхнего Египта, кроме тех же добродетелей, что и у Шеши сказано, очень интересная фраза дополнительная, «Никогда не говорил я ничего дурного ни об одном человеке перед начальником его». Ибо желал я, чтобы хорошо было мне пред Богом великим. Тут же точно перед Осирисом. Следовательно, что это? в карьерных соображениях, как часто чиновники и вообще там люди, имеющие какое-то положение, наушничают, нашептывают начальникам от других, чтобы делали, чтобы самому продвинуться вместо них. Он, это грех, видимо, такой же старый, как человечество. И вот Харкув прямо пишет, он никогда этого не делал. В «Поучении Мерикара», о котором мы с вами уже говорили, мы встречаем, пожалуй, один из первых примеров явного покаяния. Причем речь идет о царском тексте. До этого, понимаете, все-таки там шеша, все это отрицательные исповеди, они какие-то нехорошие, ну, люди это с этим соглашались. А тут мы видим другое. Это эпоха смуты, понимаете, это эпоха, когда вот произошла в Египте Великая революция, все сдвинулось с своих мест, у нас не исторические лекции, поэтому не могу подробно рассказывать об этом периоде, но кто-нибудь советую прочесть, есть на русском языке речение Пуэра и пророчество Неферти, вы прочитаете два текста в переводах Михаила Коростовцева, академика, вы, в общем, увидите, что произошло. Это время заставляет людей, и, видимо, даже царей, задуматься над своей неправедностью. Что, видимо, в эпоху революции тяжело оставаться праведным. И вот что пишет он. Значит, пишет царь Ахтой, Непкаура, по всей видимости. Так там мы догадываемся. Он был царем Гераклиопольского царства. Гераклиопольское царство – это, в общем, фактически вся северная часть Египта, его южной границей была как раз область Тиниса. Тиниса – это вот в атласе египетском это хорошо видно. И вообще это поучение – это пример царского завещания. Первый, кстати, дошедший до нас в истории человечества. Потом таких завещаний было очень много, и их очень любили в исламском мире, в эллинистическом мире, в западном христианстве. Эти много было, конечно, псевдозавещаний, мистификаций литературных, такой литературный был жанр царского завещания. Но, тем не менее, первый текст царского завещания – это вот именно поучение царя, Гераклиопольского царя Ахтоя в своем Хете, по другому чтению, своему сыну, царевичу Мерикара. Вот что он пишет. Во-первых, в папирусе Карлсберг, это не сохранилось в других местах, «Твори добро для творящего добро, дабы побудить его творить добро». Хорошая формула. А вот дальше. «Вот постыдное дело совершилось в мое время. Разорена была область Тиниса». Это область к северу от Абидуса и Фиф. Хотя это случилось и из-за моих деяний, узнал я об этом уже после того, как это произошло. Но пришло мне воздаяние за то, что я соделал, ибо злое дело разрушать. Не сможешь ты оправдаться восстановлением разрушенного, воздвижением вновь того, что сравнял с землей. Помни об этом. Воздается ударом за удар, приходит ответ за любое дело. Это 119 и 123 строки. Египтяне совершенно не связывали достоинство с социальным статусом. Папирус Анастасия 1, 9, 4, 6 говорит о том, что богатые и знатные часто не обладают никакими достоинствами. В большом 17-м речении книги мертвых, 44-й параграф, говорится о том, что все люди полны зла. Совершенно христианская позиция. Все люди полны зла. Значит, задача не в том, чтобы не иметь зла. Задача в том, чтобы бороться со злом, не давать ему проявляться. Зло в тебе есть, увы. И поэтому особое значение приобретают вот эти какие-то благочестивые позиции. Разве не говорят вдовы, ты муж наш, и малые сироты эти, ты отец наш и мать наша. Богатые хвалятся красотою твоей, а бедные молятся перед лицом твоим. Заключенный в узилище обращается к тебе, и страдающий от недугов призывает к тебе. К тебе обращается каждый, и все возносят моление тебе. Конечно, это папирус Чистобития 4, это обращение к Амон-Ра, но ведь это же и принципы, на которых надо строить человеческие отношения. Конечно, также точно вдовы и сироты, и богатые, и бедные должны обращаться и к любому, кто, от кого зависит их жизнь, и получать эти же самые воздаяния. Есть тексты, которые не оставляют сомнения, пишет Моренц, в том, что люди приходили в храмы, чтобы донести до Бога свои личные нужды. Некоторые термины «ухэму» – посланник, «сар» – дать подняться, открывают для нас огромный мир личного благочестия, очень тесно связанного с храмом, в котором люди возносили Богу свои личные нужды. Верующие, продолжает Зигфрид Моренц, приходили в храмы и в то время, когда там не совершалось никаких священнодействий, просто для того, чтобы побыть вместе с Богом. И действительно, мы встречаем массу личных имен, вот, которые говорят об этой связи. Например, «Мой Бог – вершина для меня», «Джу – вершина», «Мой Бог – вершина для меня». То есть это образец, да, «Подражайте мне, как я Христу», да, говорит апостол Павел, а вот «Мой Бог – вершина», то есть образец для подражания для меня. Или «Бог – спаситель», «Shed Nature» – «Тот, кого Бог спасет», личное имя. А у Мирикара, или, например, нет иного прибежища для сердца, кроме Амона-Ра. Тоже такое имя. У Мирикара строка 135, как вы помните, когда плачут они, то есть люди, внемлет он. То есть между Богом и человеком теснейшая связь. И, разумеется, царь, которого считали Богом, и чиновники от него поставлены, не должны в этом отличаться от Бога. Более того, они ближе к людям, поэтому еще более непосредственным должен был быть контакт. Интересное поучение о том, как надо молиться. В поучении Ани, значит, текст 21-22 династии, на нескольких. Он на папирусах и на дощечках сохранился, это довольно распространенный текст, говорится: «Отвратительный шум и громкая речь в обители Хену, в обители Божьей. Молись любящим сердцем, Ибмер, скрывая все слова молитвы, и он подаст тебе то, в чем ты имеешь нужду. Он услышит речи твои, и он примет приношения твои». Интересно, что этот текст поучения Ани хранился и в Дер-эль-Медине, и его нашел Жорж Пазнер во время раскопок в Дер-эль-Медине. В эпилоге этого варианта поучения Ани есть интересный момент. Я же вам сказал уже, что в египетских текстах есть всегда обратная, не всегда, но иногда бывает обратная реакция. Но здесь она тоже есть. Значит, это же поучение отца сыну. Но вроде бы получается, что сын должен благочестиво слушать отца. Что в конце говорит сын? Такие поучения исполнять слишком трудно. Очень живое, правда? Вот это жизнь. Это жизнь. Интересно, что египтяне не боялись изображать жизнь. Но у нас масса изображений, вот я их недавно видел в Берлинском музее, например, изображение 23.077, изображение Непра на коленях перед статуей Амона в Карнаке. То есть коленопреклоненные молитвы – обычная вещь. Амон – помощник, падер. И поэтому Моренц пишет: благочестие и ритуал были плотью и кровью веры египтян. В Ком-Омбо, в храме уже эллинистического времени, есть такие слова в храме Собекара: «Любит Бог являть милость после гнева шепет своего». То есть, опять же, у людей есть надежда, не то, что ты прогневал и погиб. Если ты потом покаялся, если ты потом пришел, то есть шанс. Янсен Винкель собрал автобиографии 22-23 династии, издал их в Висбадене в 85 году в двух томах. Я просто процитирую несколько очень коротких слов, несколько коротких выражений из этих автобиографий. Как это прекрасно прямо следовать путем Божьим. Другое. Любит Бог того, кто не знает двух путей в делах своих. Идет только путем Божьим. Ведаю я, что Бог воздаст во благо благочестивому мужу. Или другое. Завершил я годы свои в довольстве, такова награда тому, кто творит благое. Ну вот, пожалуй, мы на сегодня с вами завершим наш разговор и о личном благочестии, а также о покаянии поговорим и на следующей лекции. Спасибо.